«Вот видите, Зинаида Сергеевна, все у нас хорошо получается», — говорит Ника. «Всего-то 3 дня осталось». Вдвоем они сидят у костра. Кажется, огонь почти не дает света. Свет словно растворяется в прозрачном северном воздухе, в белой бессонной ночи. Зато уютное тепло, угасающий жар. Надев на палочки мокрые носки, Ника держит их над углями, словно шашлык жарит. Валит пар, скрывая лица. Ника то и дело проверяет, не загорелись ли. Пока вроде все нормально. Зиночка откладывает карту. «Да, пока идем по плану», — говорит она. Голос у нее уставший, тусклый. «Зинаида Сергеевна», — говорит Ника, — «вы спать идите, я угли залью, когда носки просохнут». «Вроде на ночь можно не заливать», — говорит Зиночка и добавляет, — «я лучше тут посижу. Все равно вторую ночь не могу уснуть. Лежу себе на спине, даже пошевелиться боюсь, чтобы вас с Мариной не разбудить». «Ну что вы», — смеется Ника, — «мы с Мариной так за день устаем, спим как убитые. А вам что, не спится?» Зиночка ворошит палкой угли, искры вспыхивают и гаснут, почти незаметные, полупрозрачные в светлой северной ночи. «Ты, наверное, не поймешь еще», — говорит Зиночка. «Я бы в твоем возрасте не поняла. С другой стороны, вы и взрослеете быстрей. Говорят, акселерация...» Ника кивает. Она совсем не хочет быстрее взрослеть, совсем не чувствует себя взрослой, но про акселерацию наслышана, это правда. Хотя какая акселерация? Худенькая, невысокая. Понимаешь... «Это все из-за Димы», — продолжает Зиночка. «Ну, то есть из-за Дмитрия Даниловича. Я вот не могу понять, почему он нас разделил. Неужели так рассердился из-за рюкзака? Наверное, ему хотелось пройти более сложный маршрут со своими 8-классниками», — говорит Ника. Но Зиночка не слушает. «Вряд ли из-за рюкзака. Я думаю, на меня рассердился. Я ему, наверное, надоела. Помнишь, как он сказал, что я целоваться лезу? Зачем он так? И при всех, при этих его 8-классниках, и при тебе с Гошей. Это все-таки наше с ним дело, личное, не школьное. Что его так обсуждать? И вовсе я не лезла целоваться никогда, он сам первый меня в гости позвал. Ну и дальше тоже сам. Не переживайте вы так, Зинаида Сергеевна», — говорит Ника. «Мы уж все забыли об этом, мало ли что ДД брякнул». «А я вот все не могу забыть», — отвечает Зиночка. «Я, может, потому и уснуть не могу. Глаза закрою, а Дима прямо передо мной стоит и улыбается. Ну вот этой своей улыбкой. Я будто хочу его обнять, а он мне... Что ты лезешь со своими поцелуями?» И тут я просыпаюсь. «Наверное, неправильно, что я с тобой об этом разговариваю, но мне просто хочется, чтобы ты знала. Вы вот Диму не любите, а он на самом деле совершенно замечательный человек. Да, строгий, да, с трудным характером, но это от того, что он предъявляет к другим такие же суровые требования, как к самому себе, понимаешь?» Ника кивает. Хотя ее так и распирает возразить Зиночке. «Какие же такие суровые требования ДД предъявляет к самому себе?» Кричать на учеников, придираться к мелочам. Где они, эти требования? Вы просто не видите, какой он талантливый. Для меня, понимаешь, это счастье. Настоящее счастье быть рядом с таким человеком. Мне кажется, я и не жила раньше, пока его не встретила. Ты вырастешь, ты поймешь, что это такое встретить своего мужчину. Это, ну, как будто открыть себя заново. Или нет, как будто открыть в себе какую-то невидимую часть. Как же тебе лучше объяснить? Зиночка на секунду замолкает. Палочка в ее руке все еще шевелит угли, словно рисует огнем на затухающей золе костра. «Вот сейчас, сейчас», — продолжает она, — «ты же хорошо математику знаешь, да? Я тогда вот так объясню. Есть такие комплексные числа, их только в институте проходят. Ты, наверное, ничего о них не знаешь». «Не знаю», — соглашается Ника. «На самом деле это просто», — говорит Диночка. «Я сейчас объясню. Ты помнишь, что такое квадратный корень? Это число, которое, умноженное само на себя, дает то число, из которого извлекается корень». Ника кивнула. «Конечно, она помнит. Корень из 4 — 2, из 25 — 5, из 121 — 11». «А чему равен корень из минус единицы?» — спрашивает Зиночка и сама же отвечает. «Вроде бы нет такого числа. Ну, потому что квадрат любого числа, он ведь положительный. Я сама вам объясняла, правильно?» «Да», — соглашается Ника, — «потому что минус на минус дает плюс». «Вот-вот», — продолжает Зиночка, — «значит, мы такого числа не знаем. Ну давай мы его себе придумаем. Его нельзя записать цифрами, но можно обозначить буквой». «Как пи?» — спрашивает Ника. «Нет же», — отвечает Зиночка. «Пи как раз можно записать цифрами. 3, 14, 15, 92 и 6. Все же помнят. А вот это число, его называют и. Его вообще нельзя цифрами записать. Его даже нельзя помыслить, представить, вообразить. Поэтому оно называется мнимым». Зиночка рисует на углях. Палочка и точка над ней. Число и. И вот число «и», оно мнимое. А есть еще комплексные числа, это если мы возьмем действительное число, ну, обычное, и прибавим к нему другое действительное число, помноженное на «и». получим выражение вида А плюс БИ. Зиночка пытается нарисовать формулу палочкой, но у нее ничего не получается, только искры летят во все стороны. Ну ладно, ты ведь поняла, да? У комплексного числа есть действительная часть, а есть мнимая. «Поняла», — отвечает Ника. «Я только не поняла, почему вы сейчас об этом рассказываете?» «Дурочка», — говорит Зиночка и обнимает одной рукой Нику за плечи. «Я тебе про любовь рассказываю. Вот ты живешь, живешь, 10 лет, 15, 20, и думаешь, что ты все о себе знаешь, что ты действительное число, вот это самое А. Ты даже считаешь, что ты влюбляешься или в тебя влюбляются. У тебя вот даже романы какие-то были. Теперь, конечно, смешно вспоминать, а тогда казалось все так серьезно. Ну, первая любовь, все такое. Как у тебя с Гошей?» «У меня с Гошей?» Нике кажется, что она краснеет. «Разве это так заметно? Она-то в него всегда была влюблена. А неужели и он тоже?» Она хочет спросить об этом Зиночку, но та продолжает. «Вот ты живешь, как это самое обычное число А. И вдруг случится что-то такое, что-то необычное, неожиданное. Ты встретишь человека и поймешь, ты ничего о себе не знала. Вот эта самая мнимая часть Б, умноженная на И. И ты только теперь ее открываешь. И становишься комплексной, то есть сложной, многосторонней, совсем другой. То есть тот, кого ты любишь, он и есть это И?» — спрашивает Ника. «Нет, нет же», — нетерпеливо отвечает Зиночка. «И — это любовь. А мужчина — это множитель. Ну, или знак плюс, я не знаю. Но без этого ты снова станешь обычной, ординарной, простой, некомплексной. И вот эта твоя вторая часть, сказочная, волшебная часть, она исчезнет без следа». «Куда же она исчезнет?» — спрашивает Ника. «Если вы уже поняли, что это часть вас». «Не знаю, куда», — говорит Зиночка. «Но только знаю, если Дима меня бросит, я больше жить не смогу. Я лучше уйду, убью себя». Ника смотрит на Зиночку в изумлении. «Вот уж не ожидала такое услышать от учительницы». «У меня есть одна знакомая, смертница», — говорит Ника. «Она мне когда-то очень нравилась, а сейчас, ну, гораздо меньше. Она когда-то говорила, что самоубийство — это единственное, чем мы можем доказать свое существование». «Почему?» — оторопела спрашивает Зиночка. «Наверное, потому что главное в нас то, что мы живые. И если мы сами делаем себя мертвыми, ну, мы как будто поднимаемся над собой, обретаем эту самую комплексность. Потому что ведь это обычная наша часть, ординарная, действительная. Она ведь живая, правильно? А значит, та мнимая, о которой мы говорили, она мертвая. Ну, как-то так», — неуверенно говорит Ника. «Не знаю, не знаю», — качает головой Зиночка. «Может, ты и права. Может, любовь — это способ увидеть то, что станет с нами, когда мы будем мертвыми. Ну, выходит, я теперь знаю, как я проведу вечность после своей смерти. И как? Буду служить. Я плохо в этом разбираюсь, как это у мертвых устроено. Но, наверное, там есть какие-нибудь специальные места, где женщины могут прислуживать мужчинам. Таким мужчинам, как Дима, чтобы уже видеть их было счастьем. А для себя мне ничего, кроме этого, не надо. Только бы видеть его, голос слышать, понимаешь? У меня никогда так не было, а он взял и прогнал меня, отправил с вами. А я... И вот в этот поход пошла только чтобы быть с ним, чтобы побыть подольше, а не урывками, как зимой, когда все время боишься, вдруг его жена с работы раньше придет». «Так ДД женат?» — удивляется Ника. «Ну, конечно», — говорит Зиночка. «Ты разве не знала?» «Конечно, не знала. Кому же интересно, женат коротышка-географ или нет? Разве что Зиночке?» «Он женат, но только формально. Он жену совсем не любит. Они разводятся из-за квартиры. Ему ведь тогда съехать придется, пока они не разменяют. Я уж ему предлагала ко мне, но я-то с мамой живу, а мама у меня строгая». «Вы не огорчаетесь», — говорит Ника. «Может, все еще и обойдется. Может, он в самом деле нас отделил, чтобы поход лучше провести, честное слово?» Зиночка качает головой. «Нет, я знаю, он не любит меня больше». И начинает плакать. Она все еще обнимает Нику за плечи, и поэтому Ника откладывает свой сохнущий носок и тоже обнимает Зиночку. Ей неловко. Взрослая женщина, учительница, плачет у нее на плече. «Вы поплачете», — говорит Ника, — «поплачете. Это так хорошо, что вы плачете. Вы даже не представляете, как это хорошо. Вот когда моя мама с папой... Когда я узнала, что они... Ну, я не могла плакать. Целых полгода. А когда засыпала, мне тоже все время одно и то же снилось. Как телефон звонит, и я иду к нему по нашему коридору, иду, иду, иду, бесконечно долго, потому что во сне я уже знаю, что это последние секунды в моей жизни, когда мама с папой еще живые. Потому что вот я сниму трубку и все узнаю. И я иду... И иду, медленно, медленно, но все равно каждый раз, в конце концов, дохожу до телефона, тяну к нему руку и просыпаюсь». Ника никогда об этом не рассказывала. Ни тете Свете, ни Марине, ни даже Гоше. Ей казалось, рассказать — это как будто предать маму с папой, предать последнее, что их связывает. Но сейчас, обнимая плачущую Зиночку, Ника понимает, все нормально. Сегодня в северном лесу, белой июньской ночью, над угасающим теплом костра, она может рассказать о своем сне. Ника говорит о своих родителях, но думает обо всех, о тех, кто ушел, кто уже перешагнул границу, и о тех, кто скоро перешагнет ее, о Гошиной маме, о Павле Васильевиче, о Майке, о Барде Алурине, о живых, о мертвых и о мертвых мертвых. И на мгновение видит всех этих людей, видит жизнь каждого из них, от первого рождения до последней смерти, единую нить, тянущуюся через бесконечное число границ, от рождения живыми к рождению мертвыми, а потом к следующей смерти, и так без конца, без предела, и на секунду ей кажется, что у нее в голове помещается вся эта невозможная бесконечность, этот немыслимый корень из минус единицы, этот единый мир, в котором неважно, живой человек или мертвый, потому что в этом мире нет ни человека, ни смерти, а только бесконечная жизнь, длящаяся сквозь множество рождений и смертей. Некоторое время они сидят неподвижно над догорающим костром. И только когда Зиночка вытрет слезы и начнет собирать разбросанные вокруг костра вещи, замечают, что одна из растревоженных искр сумела пролететь чуть дальше, чем другие, и приземлиться на лежащий рядом лист бумаги. Искра прожгла дыру. Не слишком большую, чтобы бумага вспыхнула, но достаточную, чтобы полностью уничтожить ту часть карты, по которой был проложен их маршрут.